Всюду и везде, только не в присутствии Редвуда и Бенсингтона, Винклс, хоть и знал для этого слишком мало, выступал в роли главного авторитета по чудо-пище. Он писал письма в ее защиту, сочинял записки и статьи, в которых разъяснял ее возможности, и совершенно не к месту вскакивал на заседаниях научных и медицинских обществ, чтобы высказаться о ней. Словом, всем и каждому старался внушить, что он и пища нераздельны. Наконец, он напечатал брошюру под названием «Правда о чудо-пище», где постарался представить в самом безобидном свете все, что происходило в Хикли-Брау. Нелепо даже думать, утверждал он, будто чудо-пища может довести рост человека до 37 футов. Это явное преувеличение. Конечно, люди станут немного повыше, но и только. Двум ученым-друзьям было ясно одно. Винклс непременно хочет участвовать в изготовлении гераклеофорбии. Он готов был читать любые коррективы для любых газет и изданий, которые печатали материалы о чудо-пище. Одним словом, всячески старался проникнуть в тайну ее изготовления. Опять и опять он твердил им обоим, что понимает, какая это огромная сила и какие огромные у нее возможности. Но ее создатели непременно должны как-то себя обезопасить. В конце концов, он напрямик спросил, как они ее изготовляют. «Я тут обдумывал ваши слова», — начал Редвуд. «И что же?» — оживился Винклс. «Вы говорили, что такое открытие может породить серьезные злоупотребления», — напомнил Редвуд. «Да, но я не понимаю, какая связь». «А самая прямая», — ответил Редвуд. Несколько дней Винклс обдумывал этот разговор. Потом пришел к Редвуду и заявил, что чувствует себя не вправе давать его сыну порошок, о котором сам ничего не знает. Ведь это означает брать на себя чрезмерную ответственность, идти на ничем не оправданный риск. Тут Редвуд, в свою очередь, призадумался. Между тем Винклс заговорил о другом. «Вы заметили, общество борьбы с чудо-пищей заявило, что оно насчитывает уже несколько тысяч членов. Они внесли законопроект и уговорили молодого Кейтерема провести его в парламенте. Он охотно согласился. Они так и рвутся в бой. Организуют в округах комитеты, дабы влиять на кандидатов, хотят добиться, чтобы нельзя было изготовлять и хранить гераклеофорбию без особого на то разрешения. Это будет караться законом. А если кто-нибудь станет кормить чудо пищей, так они ее называют, лицо, не достигшее совершеннолетия, значит, он уголовный преступник, и его засадят в тюрьму, и даже нельзя будет отделаться штрафом. Но появились еще и параллельные общества. Состав у них самый пестрый. Говорят, Национальное общество охраны надлежащих пропорций хочет ввести в правление мистера Фредерика Гаррисона. Он ведь написал такое изящное эссе, утверждает, что слишком большой рост — это пошло и грубо, и в корне противоречит учению Огюста Конта о путях развития человечества. Даже XVIII век, век заблуждений, не докатывался до таких крайностей. Конту мысль о подобной пище и в голову не приходила, а отсюда ясно, что затея эта дурна и греховна. «Ни один человек, — говорит Гаррисон, — который действительно понимает Конта, неужели, — прервал Редвуд. Он так встревожился, что даже забыл на миг о своем презрении к Винклсу. «Ничего этого они не сделают», — ответил Винклс. «Но общественное мнение остается общественным мнением, и голоса избирателей остаются голосами. Все видят, что от вашей выдумки одно беспокойство, а человек — это существо, которое не любит, чтобы его беспокоили. Когда Кейтерам кричит, что люди будут 37 футов ростом и не смогут войти в церковь или в молитвенный дом, или в какое-либо общественное здание или учреждение, потому что они там не поместятся, ему вряд ли кто верит. Все-таки всем становится не по себе. Все чувствуют, что тут что-то есть, что это не простое открытие. Что-то есть во всяком открытии, заметил Редвуд. Ну, как бы там ни было, люди волнуются. Кейтерам долбит, как дятел, одно и то же, а вдруг пища опять вырвется из-под контроля, и опять начнутся всякие ужасы. Я не устаю повторять, что этого быть не может и не будет, но вы же знаете, каковы люди. Уинклс еще некоторое время пружинисто шагал по комнате, словно собираясь опять заговорить о секрете изготовления пищи, но потом вдруг передумал и откланялся. Ученые переглянулись. Несколько минут говорили только глаза. Наконец Редвуд решился. Нарочитым спокойствием сказал он: «На худой конец я буду давать пищу моему маленькому Тедди собственными руками». Прошло всего несколько дней, и, раскрыв утреннюю газету, Редвуд увидел сообщение о том, что премьер-министр намерен созвать королевскую комиссию по чудо-пище. С газетой в руке Редвуд помчался к Бенсингтону. «Я уверен, это все проделки Уинклса. Он играет на руку Кейтерему. Без конца болтает о пище и о ее последствиях, и только будоражит людей. Если так будет продолжаться, он повредит нашим исследованиям. Ведь даже сейчас, когда у нас такие неприятности с моим малышом, Бенсингтон согласился, что это очень дурно со стороны Уинклса. А вы заметили, что он теперь тоже называет ее только чудо-пищей?» «Не нравится мне это название», — сказал Бенсингтон, глядя на Редвуда поверх очков. «Зато для Уинклса в нем вся суть. А чего он, собственно, к ней прицепился? Он же тут совершенно ни при чем. Понимаете, он старается ради рекламы», — сказал Редвуд. «Я-то плохо понимаю, для чего это. Конечно, он тут ни при чем, но все начинают думать, что он-то ее и выдумал. Разумеется, это не имеет значения, но если они от этой невежественной, нелепой болтовни перейдут к делу», — начал Бенсингтон. «Мой Тедди уже не может обойтись без пищи», — сказал Редвуд. «Я тут ничего не могу поделать. На худой конец...» Послышались приглушенные пружинистые шаги, и посреди комнаты, по обыкновению потирая руки, возник Уинклс. «Почему вы всегда входите без стука?» — спросил Бенсингтон, сердито глядя поверх очков. Уинклс поспешно извинился. «Я рад, что застал вас здесь», — сказал он Редвуду. «Дело в том, вы читали об этой королевской комиссии?» — прервал его Редвуд. «Да-да», — ответил Уинклс, на минуту растерявшись. «Что вы об этом думаете?» «Превосходная мысль», — сказал Уинклс. «Комиссия прекратит весь этот крик и шум, разрешит все сомнения, заткнет глотку Кейтерему. Но я пришел не за этим, Редвуд. Дело в том, не нравится мне эта королевская комиссия», — сказал Бенсингтон. «Все будет в порядке, уверяю вас. Могу вам сообщить, надеюсь, это не сочтут разглашением тайны, что я, возможно, тоже войду в состав комиссии». Редвуд промычал, глядя в огонь. «Я могу все повернуть как надо. Могу доказать, что, во-первых, эту самую пищу совсем нетрудно держать под контролем, и, во-вторых, что катастрофа вроде той, какая произошла в Хиклибрау, просто не может повториться, разве только чудом. А такое авторитетное заявление — это именно то, что нужно. Конечно, я мог бы говорить с большей убежденностью, если бы знал, но это так, к слову. А сейчас я хотел бы с вами посоветоваться. Тут встает один небольшой вопрос. Дело в том, что, ну, собственно, я оказался в несколько затруднительном положении, и вы могли бы мне помочь». Редвуд удивленно поднял брови, но в душе обрадовался. «Дело совершенно секретное. Говорите, не бойтесь», — подбодрил Редвуд. «Недавно моим попечением верили ребенка, ну, одной высокопоставленной особы». Уинклс откашлялся. «Мы вас слушаем», — сказал Редвуд. Признаться, тут немалую роль сыграл ваш порошок, и ведь широко известно, как я вылечил вашего малыша. Что скрывать, многие сейчас настроены очень враждебно по отношению к пище, и все же среди наиболее разумных людей действовать нужно осторожно, понимаете, очень постепенно. И однако ее светлость, я хочу сказать, моя новая маленькая пациентка, собственно, это предложил ее отец. Там я никогда бы не... Редвуд с изумлением заметил, что Винклс смущен. «А я думал, вы сомневались, следует ли применять этот порошок», — сказал он. «О, это было минутное сомнение. И вы не собираетесь прекратить в отношении вашего малыша?» «Ну, конечно, нет. Насколько я понимаю, это было бы убийством. Я бы ни за что на это не пошел». «Вы получите порошок», — сказал Редвуд. «А не могли бы вы...» «Нет», — сказал Редвуд. «Никаких рецептов не существует. Простите за откровенность, Винклс, но напрасно вы стараетесь. Я приготовлю порошок сам». «Что ж, мне все равно», — буркнул Винклс, метнув злобный взгляд на Редвуда. «Да-да, все равно», — и чуть помедлив прибавил. «Уверяю вас, меня это ничуть не огорчает». Когда Винклс ушел, Пенсингтон встал перед камином и посмотрел на Редвуда. «Ее светлость», — задумчиво сказал он. «А, ее светлость», — откликнулся Редвуд. «Это принцесса Везер Дрейбургская. Ни много, ни мало, троюродная сестра самого Редвуд», — сказал затем Бенсингтон. «Я знаю, что это смешно, но как, по-вашему, Винклс понимает, что понимает?» «Понимает он, что это такое?» Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос. «Понимает он по-настоящему, что в семействе его новой пациентки...» «Ну-ну-ну», — поторопил Редвуд, — «в семействе, где все испокон веку были несколько ниже среднего роста, да-да, и вообще в этой семье все всегда были уж так скромны и решительно, ничем не выделялись, а он собирается вырастить августейшую особу, совершенно выдающуюся, ну, такого роста. Знаете, Редвуд, боюсь, тут есть что-то, почти государственная измена». Он перевел глаза на Редвуда. «Ей-богу, он ничего не понимает», — воскликнул Редвуд и погрозил камину пальцем. «Этот человек вообще ничего не знает и не понимает. Меня это злило еще, когда он был студентом. Ничего не понимает. Он сдавал все экзамены, запоминал все факты, а знаний у него было ровно столько же, сколько у книжной полки, на которой стоит британская энциклопедия. Он и теперь ничего не знает и не понимает. Такой Винклс способен воспринять только то, что прямо и непосредственно касается его великолепной персоны. Он начисто лишен воображения, а потому не способен к познанию. Лишь такой безнадежный тупица и может сдать столько экзаменов, так хорошо одеваться, стать таким преуспевающим врачом. Вот то-то и оно. Он все слышал, все видел, мы ему обо всем говорили, и однако он совершенно не понимает, что натворил. У него в руках чудо. На чудо пищи он уже заработал себе чудо имя. А теперь кто-то допустил его к августейшему ребенку, и он поистине делает чудо карьеру. И ему, разумеется, не приходит в голову, что перед семейством Везер Дрейбургов скоро встанет огромной трудности задача принцесса ростом в 30 с лишним футов. Но где уж ему до этого додуматься? «Будет страшный скандал», — заметил Бенсингтон. «Да, примерно через год, как только увидят, что она все растет и растет. Разве что постараются это скрыть, так всегда делается. Ну, такое не спрячешь, это не иголка. Да уж, что же они будут делать? Они никогда ничего не делают. Королевским семействам это не подобает. Ну, что-то предпринять все-таки придется. Может быть, она сама найдет выход? О, Господи! Вот это да! Они ее запрячут подальше. Такие случаи в истории бывали, и Редвуд вдруг совсем не кстати захохотал. Ее громаднейшая светлость, резвое дитя в железной маске. Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везердрейбургов. Она будет расти все выше и выше. Они станут пробивать потолки этаж за этажом. Ну что ж, я и сам в таком же положении. А Костер со своими тремя мальчуганами. Ну и ну. Но Бенсингтон не смеялся. Будет страшный скандал, повторил он, просто ужасный. Хорошо ли вы все это обдумали, Редвуд? Может быть, разумнее предупредить Винклса? Может быть, постепенно отлучим вашего малыша от пищи и удовольствуемся чисто теоретическими выкладками? Посидели бы вы полчасика у нас в детской, когда пища чуть запаздывает, по-другому бы заговорили, с досадой сказал Редвуд. Предупредить Винклса? Нет-нет, раз уж нас захватило течением, страшно не страшно, а придется плыть. Значит, придет, — ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков. Да, придется плыть. И вашему малышу придется плыть, и мальчикам Костера. Он кормит пищей всех троих, Костер не признает полумер, все или ничего, и ее светлости придется, и всем вообще. Мы будем и дальше готовить пищу, и Костер тоже. Ведь это только самые первые шаги, Редвуд. Нам еще многое предстоит, это ясно. Впереди величайшие события, невероятные. Я себе и представить не могу, Редвуд. Вот только одно... Он принялся разглядывать свои ногти, потом сквозь очки кротко поглядел на Редвуда. «А знаете, — сказал он, — в иные минуты я склонен думать, что Кейтерам прав. Наша пища прокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит, да-да, она все на свете изменит. Что бы она там ни меняла, а мой малыш должен и дальше ее получать, — сказал Редвуд. На лестнице послышались торопливые тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова Косора. «Ого! — сказал он, поглядев на их лица, и вошел. — Что у вас тут стряслось?» Они рассказали ему о принцессе. «Трудная задача? — встречал он. — Ничего подобного. Она будет расти только и всего. И ваш мальчик тоже. И все, кому дают пищу, будут расти, как на дрожжах. Ну и что же? В чем же загвоздка? Так оно и должно быть. Ясно даже младенцу. Что вас смущает?» Друзья попытались объяснить ему. «Прекратить!» — завопил Костер. «Да вы что? Даже если бы вы и захотели, шалиш, вам теперь податься некуда. И Винклсу податься некуда. Так оно и должно быть. А я-то не мог понять, что надо этому проныре. Теперь ясно. Ну и в чем дело? Нарушит пропорции? Да, разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете перевернет всю жизнь, судьбы человеческие. Ясно, само собой. Они попытаются все это остановить, но они уже опоздали. Они всегда опаздывают. А вы гните свое и делайте больше пищи, как можно больше. Благодарите Бога, что не зря живете на земле. О столкновении интересов, — возразил Бенсингтон, — а социальные конфликты. Вы, видно, не представляете себе. «Ах, и мямля же вы, Бенсингтон, — сказал Костер. — Размазня! Эдакий талантище, даже страшно! А воображает, что все его назначение в жизни — пить, есть и спать. Для чего, по-вашему, создан мир? Чтобы в нем хозяйничали старые бабы? Ну да теперь уж ничего не попишешь, придется вам делать свое дело». «Боюсь, что вы правы», — вздохнул Редвуд. «Понемножку. Нет-нет», — оглушительно крикнул Костер. «Никаких понемножку. Давайте побольше пищи, да поскорее. Засыпьте ей весь мир». В своем возбуждении он даже сострил, взмахнул рукой, как бы изображая кривую, вычерченную некогда Редвудом. Помните, Редвуд? Вот так, только так.